Глава 5. Вы, наверное, решили, что Рут, Лори и я — обычные пустоголовые хохотушки, которым наплевать на все проблемы. И зря. Я вот все время о чем-то думаю. К примеру, о том, что все мои друзья от рождения говорят по-английски, и я так у них нахваталась, что меня от них не сразу и отличишь. Моя бабушка меня почти не понимает. Я даже думать по-испански перестала, и мне это не нравится. И только в испанском квартале, куда я хожу навестить домашних, нечасто, правда, по праздникам, да, в дни рождения, можно поговорить на родном языке. Я очень старалась оттуда выбраться, и мне это удалось. Но теперь, когда я сижу иной раз в своей квартире на Ли-стрит в Кроусе и смотрю на парк под окнами, то спрашиваю себя, а зачем? Конечно, здесь у меня хорошее жилье, приличная работа, друзья, но корней-то нет. Ничего меня здесь не держит. Если однажды вечером я вдруг не приду домой, сложу, к примеру, голову на какой-нибудь Каза де Грилос в верхнем Фоксвилле, никто меня даже не хватится. Зато в квартале Абуэлос до сих пор судачат о том, как младшая дочка Даниты переехала в Кроусе, догадают, когда же она выйдет замуж. Абуэлос. Здесь старушки, испанский. О том, что меня волнует, мне и поговорить-то не с кем. Ни мои нынешние друзья, ни родные просто не поймут. Но я все равно думаю. Не каждую минуту, конечно, но часто. И о решениях тоже. Да обо всем. Рут говорит, что я вообще слишком много думаю. А Лори удивляется, чего мне так далась эта Польша. Прямо как ее матери.